67. Неоглобальный подход. Да, он не был миллионером, но ведь теоретически такое вполне могло случиться. Вот, например, сейчас он располагал сведениями, за которые можно было бы потребовать достаточно приличную сумму. Хотя, ну да, с лесной Бразилии ее действительно получилось бы потребовать, но ведь он не работал на противника в государственном обличии, так? Ведь он просто поставлял сведения в какие-то архивы корпорации «Оксидентал», верно? Отвалит ли социальное образование нового типа большие деньги за информацию, ненужную ей непосредственно? Хотя, если поразмышлять над проблемой безрюмочного тумана, то откуда, собственно, известно, что «Оксидентал» не является просто промежуточной ступенькой для передачи информации куда-то еще? Ниоткуда неизвестно. Просто мысль, убеждение, ставшая привычной за годы пересчета и опрокидывания в пропасть глотки толкотни рюмочной очереди. Так может, в связи с внезапным озарением развернуться кругом марш и оставить скопированные сведения неиспользованными? Кто оценит такое запоздалое геройство? Родное адмиралтейство? Пеньковый галстук и рассоединяющиеся под действием силы притяжения позвонки — вот чем его отблагодарят в случае выявления. Разве что подвиг зафиксируют ребятки с «Оксидентал». Ну так, в силу своей негосударственной сути, они смогут интерпретировать поступок только по одному ракурсу — денежному. «Этот офицерик из морского министерства оборзел», — скажут они своему боссу. «Не стоит ли его в очередной раз проучить, поставить на место, напомнить некоторые штрихи биографии?» И кто-то в большом кожаном кресле, воспроизводящем старину, благостно кивнет, гася в пепельнице тяжелую баллистическую ракету кубинской сигары, и тогда его встретят где-нибудь в маленьком кабачке, намеренно выбрав паузу между второй и третьей рюмашками, и продемонстрируют несколько высококачественных фото плюс озвучивание с амплитудно-фазовым познаванием голоса. Ну и придется для откупа и заглаживания дела отдавать налично горячую информацию за считанные гроши, если вообще не приплачивать из собственного военно-морского жалования. Так что лучше уж... Сегодня... В его распоряжении имелась воистину бомба. Черт возьми, бразильцы бы действительно отвалили за нее. В принципе, он мог стать миллионером зараз. Ведь в самом деле гордость их ВМФ Дон Кихот, несмотря на преклонный возраст, все равно стоит гораздо больше. Правда, этот потенциальный миллион новой американской валюты мог так и остаться виртуальным продуктом. Видите ли, с риском добытая информация безнадежно старела менее чем через сутки. Дон Кихот способен нарезать в час до 30 узлов, так что поймать его даже в ограниченном пространстве Карибского моря очень непросто. Информация, переданная сейчас, позволит ему обезопаситься с гарантией, ведь за сутки он протаранит по океану 720 сухопутных миль. Может, и мелочь в сравнении с какой-нибудь крылатой ракетой. Однако сейчас речь идет о запланированной торпедной атаке. И эту атаку осуществить обязаны не какие-нибудь сверхскоростные атомные субмарины, расположенные на севере мегадержавы, а обычные дизель-электрические подводные лодки. Их скорость под водой в максимуме в полтора раза ниже, чем у линкора. Так что, зная заранее о местоположении завесы, Дон Кихот может... В общем, с некоторой точки зрения, очень жаль, что невозможно поторговаться непосредственно с бразильцами.